Мужчина пытался отскочить, но каждый раз Наруто появлялся рядом или позади него. «Довольно из тебя, негодяй», — сказал мужчина в доспехах верхом на розовой птице в горошек, нападая на человека. Сняв его, рыцарь прыгнул на Мэри. Рыцарь, старик среднего роста с длинными белыми волосами, усами и бородой, в темно-красной рубашке и коричневых штанах с поднятым козырьком. У него длинный темно-синий плащ желтого цвета внутри и сзади. «О, отлично! Кто теперь этот парень?» — спросила Нами, когда мужчина посмотрел на нее. «Мисс, вы можете называть меня Небесным Рыцарем?» Небесный Рыцарь представился, когда птица крикнула «Пьер!» «Что происходит? Кто был этот парень?» — спросила Нами, прежде чем взглянуть на нарисованные фигуры Луффи, Санджи и Эйзера. «А ты? Могли бы ты быть более бесполезным, Наруто, единственный, кто здесь стоит своей соли?» Нами закончила, когда Чоппер поклонился, чтобы поблагодарить рыцаря. «Просто мой долг, этот в доме», — сказал он, когда Луффи тяжело дышал. «Это должно быть из-за разреженного воздуха», — прокомментировал Робин, когда рыцарь поднялся на верхнюю палубу к носу. «Вы, должно быть, люди Синего моря». Нами в замешательстве посмотрела на него. «Люди Синего моря? Что это? А вы кто?» Прежде чем объяснять, рыцарь сел на перила. «Как я уже сказал, я Небесный Рыцарь, а люди Синего моря – это то, что мы называем людьми, живущими под облаками. Я предполагаю, что вы приехали сюда из Синего моря». «Вот так», — сказал Луффи со своего места на палубе. «Это все объясняет. Вы путешествовали к Белому морю, на высоте 7000 м. Бело-белое море, по которому, как я полагаю, вы путешествуете, все еще выше на высоте 10000 м. Обычные люди Синего моря не могут, займись этим здесь». Он закончил, когда Трия стала нормально дышать. «Теперь я уверен, что у вас много вопросов, но у нас есть дела, которые нужно обсудить. Видите ли, я солдат по найму. Белое море может быть довольно опасным. Есть злодеи, подобные тому, с которым мы только что сражались, которые хотели бы не более того, чтобы превратить вас в пищу для скафиш», — сказал рыцарь, кладя копье себе на плечо. «За 5 000 000 икстел я защищу вас». Экипаж какое-то время смотрел на него, заставляя его махать свободной рукой. «А теперь подождите, эта цена более чем разумная». Наруто подошел, заложив руки за голову. «Я уверен, что это так. Но что, черт возьми, такое икстел? Мы используем ягоды Синего моря. Вы не знаете, наверняка вас научили различать на саммите Высокого Запада, не так ли? Наверняка вы прошли пару островов». Команда потрясенно посмотрела на него, за исключением Луффи, который выглядел озадаченным. «Что?» Перед тем, как заговорить, Нами указала на Небесного Рыцаря. «Подождите, вы говорите, что есть еще один способ попасть сюда, который позволил бы нам пройти пару островов?» Она спросила, когда рыцарь приподнял бровь. «Не говори мне, что ты пришел сюда через...» Его прервала Робин. «Мы приехали сюда на Кнотскупстрем». Рыцарь потрясенно взглянул на это. «Честное слово, этот чудовищный поток, и так, есть еще души, достаточно храбрые, чтобы даже сделать попытку». Нами обняла Наруто и заплакала ему в грудь. «Я знал это, поэтому мы зря рисковали своими жизнями». Наруто похлопывает ее по спине, пытаясь не обращать внимания на ее грудь, прижатую к его. Она внезапно отпустила и потрясла Луффи. «Вы счастливы, нас всех бы убили. Если бы мы еще немного поспрашивали, мы могли бы найти более безопасный способ попасть сюда», — она закричала, когда рыцарь заговорил. «Вы потеряли кого-нибудь из своей команды?» Луффи снова посмотрел на него, прежде чем заговорить. «Нет, мы все сделали это», — рыцарь кивнул. «Вам повезло. Если бы вы пошли другим путем, вы бы потеряли всех, кроме одного или двух членов вашей команды. Это азартная игра», — он поднял руку, объясняя. «Либо все вы умерли бы, либо выжили. Это путь потока нокдауна. Немногие готовы пойти на такой риск, особенно в наши дни. По крайней мере, вы, выдающиеся мореплаватели». Усопп с исправленным общим состоянием встал, чтобы взять кредит, только чтобы остановиться, когда Нами ущипнула его за щеку. Прежде чем заговорить, рыцарь поднял свисток на веревочке. «Это единый свисток». Он бросил его, приземлившись к ногам Нами. «Это ваше, и вы можете использовать его по своему усмотрению». Рыцарь встал и обернулся. «Взорвите его, и я приду к вам на помощь. Как я уже сказал, я обычно беру 5 000 000 икстел, но это будет моим подарком вам. Но мы все еще не знаем вашего имени». Прежде чем говорить, Рыцарь повернулся к нами. «Я Ганфолл, а это мой напарник Пьер». Ганфолл указал на свою птицу, которая щебетала его имя. «Пьер – необычная птица. Он съел ума-ума-номи, конский плод, и получил его силу». Ганфолл объяснил, как Пьер превратился в лошадь с крыльями, хотя сохранил птичью морду и лишь немного походил на лошадь. После того, как Ганфолл ушел, команда направилась к чему-то похожему на водопад. Когда они добрались до него, их путь преградили два более темных облака, плывущие по морю. «Похоже, облака плывут, как айсберги», — сказал Санджи, затягиваясь сигаретой. «Ну и что, они тучки?» — спросил Усопп, опираясь на перила. Луффи протянул руку, чтобы схватить облака, но они отскочили от них. «Он отскочил», — воскликнул Луффи, прежде чем прыгнуть и начал подпрыгивать на одном из них. «Думаю, это объясняет, почему люди не падают здесь на островах», — сказал Наруто, когда Луффи продолжил подпрыгивать, когда к нему присоединились Усопп и Чоппер. «Эй, ищи способ пройти сквозь эти облака», — крикнула Нами, когда троица ушла. «Эй, вернись сюда», — крикнула Нами, когда Усопп посмотрел сквозь очки. Через мгновение они вернулись, объяснив, что есть разные тропинки, ведущие к большим воротам под водопадом. «Искусственные ворота под водопадом?» — спросил Санджи, когда Робин посмотрел на него. «На данный момент меня ничего не удивляет». Пройдя тропами, они подошли к большим воротам, ведущим в туннель. Это туннель в форме звезды с надписью «Небесные ворота» на красном знаке вверху. «Это ворота», — сказал Зара, когда они стояли на носу без Наруто, который был в вороньем гнезде. «И это действительно водопад», — Нами сказала, когда Наруто спрыгнул, как только они вошли в туннель, прежде чем услышали пожилой голос. Повернув налево, они увидели пожилую женщину. Она невысокого роста с сильно морщинистым лицом. У нее фиолетовые волосы, собранные в два пучка. У нее тонкие руки, розовая туника и маленькие белые крылышки на спине. Она фотографирует их, прежде чем поднять глаза и остановиться. «Я амазонка, привратник. Что привело вас сюда? Осмотр достопримечательностей, подстрекательство к войне или другое?» Нами шагнула вперед, чтобы ответить. «Я думаю, осмотр достопримечательностей». Луффи улыбнулся, держа свою соломенную шляпу. «Мы хотим поехать на Небесный остров. Это только что здесь прошло, верно? Вы должны заплатить 1 миллиард хвалебных отзывов на человека». Нами прижалась к груди, чувствуя, как ее сердце остановилось. 8 миллиардов!» Она закричала, прежде чем поднять глаза. «Слушай, я не думаю, что у нас так много. Мы все равно можем пройти через ворота». Амазон пожала плечами, прежде чем ответить. «Конечно». Наруто моргнул, прежде чем большие клешни Амара поднялись и схватили Мэри. «У меня плохое предчувствие по этому поводу», — подумал он, когда они начали плыть по водопаду с Амаром. «Подвесите путично». Поднявшись на вершину, они увидели то, что выглядело как обычный остров с деревьями и облаками на нем, а также меньший над ним в воздухе, а также облачный мост с белыми закрученными краями. «Для лучшего обзора посмотрите эпизод 154 Скайпия». «Подожди, разве на надписи на водопаде не написано Скайпия?» — спросила Робин, когда Нами кивнула в ответ на вопрос. «Да, это то, что было написано на карте, которую мы нашли», — Нами объяснила, прежде чем они остановились на пляже. Луффи, Усопп и Чоппер побежали на пляж, когда девушки переоделись, когда Санджи снял куртку, как и Наруто, который также снял рубашку, чтобы переодеться в черную. Санджи слегка приподнял штанины и снял обувь, прежде чем последовать за троицей. «Ой!» Наруто увидел, что Южный Совет клюет Нами в новой одежде. На ней бикини, выполненное в виде облака, окрашенного в синий, голубой и белый цвета. Она сочетала свой топ с бордовыми брюками и босиком. Птица улетела, когда Нами держала ее за голову. «Мы забыли о южной птице». Зара пожал плечами, ставя Мэри на якорь. «С ним все будет в порядке. Птицы быстро приспосабливаются, и здесь живут люди. Кажется, это место плывет на том тяжелом облаке, которое было раньше», — объяснил Зара, прежде чем Робин ушел. На ней желтая рубашка без рукавов и фиолетовые брюки, доходящие до икры, с простым поясом на талии и фиолетовые туфли Мэри Джейн на высоком каблуке. На левой руке у нее белое украшение. Это означает, что Небесный остров плавает в море, покрытом облаками. Интересно, неподвижен ли он в небе или движется вместе с течением? Нами ухмыльнулась, когда она подошла к перилам, покачивая бедрами перед Наруто. «Мы можем сидеть на этой палубе весь день и разбирать это на части, но где в этом веселье?» – спросила она перед тем, как прыгнуть в воду теленка. Когда экипаж оглядел пляж с беседкой и облачной мебелью, они услышали арфу. Глядя на океан, они увидели девушку, играющую на арфе на облачном холме, а мимо них пробежала лиса. У нее светлые волосы, заплетенные в две косички, и две антенны, торчащие на макушке. На ней розовое платье с черной текстурой в форме цветов, доходящие до бедер. У нее также есть сандалии в красную и розовую полоску, белые снизу, а также два маленьких крылышка на спине. Лисица сплошного белого цвета с прищуренными глазами и ушами среднего размера. Ее рот чем-то напоминает морду. Ее хвост длинный по сравнению с телом и светлее на конце. «Пхеса, привет!» – приветствовала она с улыбкой, когда Санджи упал в обморок над ней. «Су, иди сюда!» Она пошла к ним. «Вы из мира Синего моря?» – Луффи кивнул, пытаясь съесть твердый зеленый плод с дерева. «Да, это твой дом?» – спросил он, когда она остановилась возле них. «Да, конечно. Я хотел бы поприветствовать вас на пляже Ангелов Небесного острова», она сказала, прежде чем увидела Луффи с фруктами. «Держу пари, ты хочешь это выпить, верно?» Луффи моргнул, прежде чем протянуть ей фрукт. «Верх твердая, как сталь, тебе нужно разрезать нижнюю часть и выпить ее», она сказала, перевернув его и сделав отверстие в центре. Она вставила длинную соломинку в отверстие и вернула ее Луффи. «Здесь». Луффи сделал глоток, когда девушка подняла Су. «Я Канис, а это Су, облачный лис. Пожалуйста, позволь мне быть тебе полезным». Канис представилась до того, как заговорил Санджи. «Да, твои глаза светлые». Он остановился, когда Нами потянула его за ухо. «Достаточно. На самом деле, у нас куча вопросов. Ненавижу беспокоить тебя, мы никогда раньше не были в таком состоянии», сказала Нами, пока Наруто ходил, глядя на деревья. «О, это мой отец». Наруто взглянул и увидел человека, едущего на чем-то похожем на водный скутер. «Для лучшего представления взгляните на Ваверане Пиеце. Пхеса, привет, Канис». Он среднего роста. Он почти лыс, но у него торчат усики. У него странная круглая борода, закрывающая рот, а глаза закрыты. Его волосы, усы и борода темно-коричневые, как и брови. Он одет в мантию, как и его дочь, коричнево-желтую со светло-желтым воротником и черным узором, напоминающим лист, и корзина на спине. «Пхеса, привет, отец!» Канис поприветствовал его, когда он подошел ближе. «Он едет на Сквивер», сказала Канис, заметив, что Нами смотрит на Вейвера. Он не мог остановиться и разбился на пляже, пока все смотрели на него. «Привет, Луффи! Разве ты не принес что-то вроде этого Вейвера с морского дна?» Нами спросила Луффи, который все еще пил его фрукты. «Ах да, я не так ли?» Нами посмотрела на отца Каниса, когда он встал и поднял вейвер. «Значит, это должна быть лодка, о которой мы читали в книге Наланда Лжеца. Лодка, которая может плыть без ветра». Наруто пожал плечами, остановившись возле нее. «Неудивительно для меня, в моем мире есть летающие. Хотя я уверен, что здесь есть способ сделать это», сказал он, пока остальные разговаривали с отцом Каниса, который представился как Пагая. Нами подошла к Вейверу, Наруто последовал за ней, и она наклонилась в талии, чтобы осмотреться. Наруто отвернулся, когда она осмотрела Вейвер, намеренно слегка покачивая бедрами, как она это делала. «У меня вопрос, у этой лодки нет парусов, так как же она движется по воде?» Канис улыбнулся, прежде чем она заговорила, чтобы объяснить. «О, верно, твои люди ничего не знают о циферблатах. Наборы?» – спросила Нами, оглядываясь назад, когда Луффи прыгнул на вейвер и нажал на педаль, и умчался облить остальных, прежде чем рухнуть на воду. «Понял его», – сказал Наруто, перепрыгивая на лежащего Луффи, который тонул. Наруто упал в воду и схватил Луффи, прежде чем плыть обратно на пляж. Наруто сидел на пляже, пока Луффи выздоравливал, слушая, как Пагая и Канис объясняют, что требуется 10 лет тренировок, чтобы даже стать достаточно приличным, чтобы водить сквивер. Как они объяснили, Наруто смотрел на океан с отвисшей челюстью, пока Нами умело ездила на вейвере, вместе с остальными, прежде чем Луффи закричал: «Нами, мы приглашены на ужин, а теперь слезь с этой штуки и перестань грубить». Санджи ударил его ногой по голове, прежде чем Пагая направился к своему дому по лестнице. Наруто создал клона, чтобы следовать за ним, оставаясь на месте. «Я буду ждать, пока Нами-чан закончит». Когда они уходили, Наруто улыбнулся выражению лица Нами, когда она плыла взад и вперед. Другие, экипаж, Канис и Пагая прошли по лестнице мимо фабрики, в которую входили белые глыбы облаков, пока Пагая все объяснял. Это наш сайт Слауткуары. Здесь наши облака производятся и разрезаются, чтобы удовлетворить наши многочисленные потребности. Прежде чем заговорить, Зара посмотрел на ленту конвейера, которая тащила блоки. «Я не знал, что ты можешь рассекать облака. Вы действительно шли по Млечному пути через Великое Белое море, чтобы попасть сюда, не так ли?» — спросила их Пагая, когда Зара приподнял бровь. «Млечный путь — это название того испорченного потока, который мы использовали, чтобы добраться сюда». Пагая кивнул, прежде чем продолжить. «Да, это канал, проинструктированный нашими инженерами с использованием естественных облаков, которые мы добываем. Есть два типа естественных облаков. Ваш корабль путешествовал над морскими облаками, а те, на которых мы можем стоять и строить, называются островными облаками». Зара засунул руки в карманы, пока они продолжали подниматься по лестнице. «Это ведь не те облака, которые мы использовали, не так ли?» — спросил он, кивнув Пагае. «Это связано с минералом в Синем море под названием кайросики. Камень морской призмы». Робин взглянул на это, прежде чем заговорить. «Кайросики. Камень морской призмы. Как это повлияет на облака?» — спросила она, прежде чем Пагай оглянулся через плечо. «Внутри кайросики, камня морской призмы, находятся частицы сердолика, называемые пайробурейн, пербион. Во время извержений вулканов эти частицы получают влагу и поднимаются в небо. Наши облака формируются в зависимости от плотности влаги». Луфи и Усоп спрыгнули с облаков и кивнули. «Конечно, я знал это». Наруто хмыкнул в лицо, когда Санджи отнял их. «На самом деле, есть три типа, считая тех, что мы делаем». Пагая закончил, когда они вошли в его дом. Санджи последовал за ним на кухню, пока остальные сидели на облачных диванах в гостиной. «Мне было интересно, не могли бы вы подробнее рассказать об этих циферблатах?» — спросила Робин, садясь рядом с Наруто. «Конечно, это немного сложно. Я не знаю, с чего начать», — ответил Канис, прежде чем пройти к столу у открытой двери на террасу. Она взяла большую спиральную морскую раковину и протянула ее Луффи. «Для лучшего изображения наберите анепиецы. Это просто морская ракушка». Канис улыбнулся на это. «Да, похоже, но говори в это». Луффи поднес его ко рту и вонзился в него. «Усоп воняет». Канис поднял руку и указал на верхнюю часть циферблата. «Хорошо, теперь нажмите ручку на вершине раковины». Луффи смутился, прежде чем Усоп указал на острие снаряда. «Она имеет в виду верхнюю часть оболочки», — сказал Усоп, прежде чем нажать на верхнюю часть, показывая, что это кнопка. «Воняет, Усоп». Циферблат снова шокировал дуэт. «Это изящный трюк. Значит, он воспроизводит все звуки, которые слышит?» — спросил Зара, положив руки на спинку дивана. «Да, мы называем это тональным набором. Это снаряд из бело-белого моря, который записывает и воспроизводит все, что слышит». Далее она объяснила, что ракушки находятся на мелководье в море и для разных работ существуют разные. «Это циферблат дыхания». Канис взял другой циферблат, и он подул воздух. «У нас есть такие, которые создают тепло, свет, вкус и записывают изображения». Наруто поднял глаза, прежде чем встать. «Айбун, босс, только что присоединился к нами». Остальные посмотрели на него, прежде чем Чоппер заговорил. «Откуда ты это знаешь?» Наруто посмотрел на него и объяснил. «Он создал еще один клон и приказал ему развеять. Все, что клон вроде меня узнает после создания, как только мы рассеем, оригинал получит наши воспоминания об этой информации. Наруто создал еще одного клона и развел его, чтобы Наруто узнал, что им сказал Канис». После еды Санджи выглянул и увидел, что Нами больше не было видно, из-за чего Канис и Пагая встревожились. «Что не так?» – спросил Наруто, садясь, и Канис вздохнула. «Есть часть острова, которая называется Верхний двор. Никому не разрешено ступать туда. Боюсь, что Нами, возможно, пошла туда. Это недалеко отсюда, и это короткая поездка по Вывер, чтобы добраться до это». Зара приподнял бровь, прежде чем заговорить. «Почему это?» Канис посмотрел на них, прежде чем ответить. «Здесь живет Ками, бог». Она посмотрела на каждого, когда Наруто приподнял бровь. «Либо этот человек заблуждается, либо так они называют здесь своего лидера». Наруто подумал, глядя в потолок, когда она объяснила, что его зовут Эниль, и он может видеть всюду в скайпе. «Нами и Наруто». «Наруто ехал с нами на Вывере, Прежде чем она увидела что-то впереди, она подбежала к нему и увидела землю с очень большими деревьями. «Какого черта? Как это сюда попало?» — спросил Наруто, обнимая Нами за талию. «Да», — ответила Нами, глядя на деревья. «Что ж, Ганфол сказал, что здесь есть безопасный способ подняться. Может, они принесут сюда деревья с грязью. Или, может быть, он каким-то образом попал сюда сотни лет назад». Наруто закончил, прежде чем услышал голос, говорящий о поиске сокровищ. Они медленно обогнули поворот и увидели старую лодку с птицей, сидящей на тоновом циферблате. «О, это, должно быть, один из тех, которые Канис объясняет остальным. Это похоже на черный Ден-Ден Муси внизу», — Наруто объяснил, прежде чем они услышали крик. Подняв глаза, они увидели, как листья деревьев шевелятся, когда птицы улетают. Они услышали несколько голосов, прежде чем последовать за ними на поляну, и увидели, как группа из четырех человек напала на другого мужчину. Первый, высокий, лысый, мускулистый и бородатый мужчина, у него есть пара маленьких крылышек, прорастающих из его спины. На нем солнцезащитные очки с точечными удлинениями с обеих сторон. Его правая рука покрыта татуировками. Тот, что у него на запястье, напоминает браслет. Его одежда состоит из темно-зеленой футболки, свободных серых брюк с множеством карманов и того, что похоже на молнии под его коленями. Длинный развивающийся белый пояс на талии и темные кожаные ботинки с перевязками на подошвах. У него за спиной массивный меч с очень большой рукоятью. Рядом с ним большая бледно-желтая собака. Следующий мужчина – мужчина круглой формы со светлой кожей и длинными темно-рыжими волосами. Он одет в белый комбинезон, полностью закрывающий все тело, с вертикальной линией золотых колец, идущих спереди назад, в оранжевую шляпу, похожую по стилю на Цаппилла Романа, оранжевые перчатки, туфли и большие желтые солнцезащитные очки, полностью закрывающие глаза, затенять его глаза. Кроме того, он носит на спине большую полосатую трость. Следующий мужчина – высокий темнокожий мужчина. У него необычная прическа с рядом направленных вверх пучков или дредов в стиле роста от уха до уха. У него на спине пара крыльев. На нем одинаковые пурпурные пиджак и брюки, черные перчатки и туфли, розовая рубашка и синий галстук-шарф на шее. У него большой белый тканевый пояс на талии с красным кружком в центре. У последнего человека тонкие заостренные усы, которые разделяются на две части. На голове – летная шапка, украшенная крыльями, и пара очков спереди. Его наряд состоит из оранжевого жакета на меховой подкладке с коричневыми вздутыми рукавами, украшенными бежевыми пятнами. Свободные подходящие оранжевые штаны, удерживаемые ремнем, перчатки и сапоги на меховой подкладке и фиолетовый шарф на шее. Он темноволос, а на спине пара крыльев. У него рыцарское копье, и он едет на гигантской птице. Птица – пурпурная пернатая птица с гигантскими крыльями на огромном теле. У него красные перья на шее. Его голова белая, с заостренным клювом и глазами желтого цвета. Его хвост имеет пурпурный цвет с более светлыми отростками. Когти под ногами белые, с острыми черными когтями. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила Нами, пока группа спорила о том, кто убьет человека. Внезапно Наруто застыл, услышав что-то. Оглядываясь назад, они увидели человека, который напал на них ранее, направив в них свою базуку, и выстрелил, пролетев мимо них, бум, и ударил людей взрывом. Подняв глаза, они увидели человека, на которого напали, умоляющего о помощи с острова. «Но мы уже превысили лимит», — сказала Нами перед тем, как мужчина поднял меч и был поражен большим столпом молнии, убив его. «Ну, это быстро обострилось», — Наруто сказал, прежде чем еще один, меньшего размера, напал на человека позади них. Мужчина умчался, а Нами и Наруто прятались по краю, слушая, как четверо мужчин говорят о них и о том, что их корабль находится здесь незаконно. «У остальных тут проблемы с полицией. Я пойду вперед, пока ты догонишь», — сказал Наруто, прежде чем улететь. «Другие. Пляж». Наруто мелькнул рядом с Робином, когда он увидел группу мужчин в характерной униформе, состоящей из светло-фиолетовых футболок, голубых с белыми пятнами облаков, широких брюк и белых беретов с буквами WB на них. Усоп посмотрел на Наруто и объяснил, что им понадобится 8 миллионов ягод, чтобы заплатить штраф. «О, разница в курсах валют. Нам следовало спросить об этом у ворот. Возможно, нам достаточно на корабле». Наруто посмотрел на капитана, у которого шрам на левой щеке, прежде чем услышать, как Нами подъезжает к ним. «Привет, Нами. Нам нужно 7 миллионов ягод, чтобы оплатить наши штрафы. Усоп закричал, не заметив тенинами в глазах. Она ускорилась и ударила капитана отряда, прежде чем моргнуть. «Упс, я был так взволнован, что забыл сломать», — сказала она перед тем, как отвезти Ваверк Пагая и Канису. «У нас просто еще больше неприятностей», — сказал Зара, скрестив руку. «Да, я начинаю думать, что почти все полицейские силы нечестивы», — Наруто прокомментировал, глядя, как Нами солгала другим мужчинам, что это был несчастный случай, когда она впервые участвовала в вывере. Наруто моргнул, увидев, как они ползли, неся капитана на спине. «Какого черта они ползают? Разве не быстрее было бы идти?» — он спросил, когда Нами подбежала к ним. «Нам пора уходить». Они начали готовить Мэри к отплытию, прежде чем увидели белые береты с Канисом и Пагаи. Нами попыталась взять Луффи на борт, но превысила его, только вытянув руку, прежде чем белые береты атаковали с луком и стрелами. Облако вышло из головы стрел, создав несколько путей, прежде чем Наруто перепрыгнул и вытащил два черных куна из своей сумки. Когда белые береты атаковали, катаясь на коньках по облакам с дисками на своих ботинках, белые береты взяли ножи только для того, чтобы Наруто разрезал их на части, прежде чем остановиться у другой группы. Все ахнули, почувствовав злобу в воздухе. Глаза белых беретов расширились от шока, когда глаза Наруто стали красными, а его зрачки сузились. Его усы потемнели, когда клыки выросли, прежде чем они увидели, как его тень выросла и приняла форму девятихвостого лиса. Наруто исчез и снова появился позади белых беретов, заставив их упасть на землю. «Вы сделали это теперь, преступники». Наруто, Луффи, Санджи и Зара через плечо посмотрели на капитана белых беретов, истекавшего кровью в лесу. «Из всех должностных лиц юриста мы, белые береты, самые снисходительные. Однако это не поздравление. Теперь вас считают преступниками два и краткой степени. Вы можете попытаться взывать к милосердию». Он остановился, когда Наруто засмеялся. «Чувак, я не могу поверить, что люди путают меня с этим парнем, которому наплевать. Меня разыскивают обратно в Синее море, какая разница здесь наверху?» После разговора о том, как вернуться домой, Канис сказал им, что на данный момент единственный путь – это облачный край. Они начали готовить Мэри, прежде чем Луффи побежал к Пагае. «Эй, мы можем взять остатки?» Пагая кивнул, показывая, что Луффи идет с Санджи, а Усоп следует за ним. Наруто начал помогать другим с Веселым. Потом, Веселое, Наруто связывал веревки, когда Канис ушел после того, как рассказал им о течении, которое быстрее перенесет их в бело-белое море, прежде чем идти к мачте с металлической обвязкой, прежде чем Мэри затрясся. Внезапно они на большой скорости начали отплывать от берега. «Что за черт?» — Наруто закричал, используя чакру, чтобы не упасть на палубу. Мэри был поднят, и они увидели, что находится на большой креветке, прежде чем Зара спрыгнул и атаковал, но не повредил его панцирь. «Зара, за нами идет еще рыба!» — Наруто закричал, увидев, как два угря, похожие на рыбу, преследуют их сзади. «Другие, пляж, это будет канон, так что не стесняйтесь его пропустить». Луффи, Санджи и Усоп спустились по ступеням после получения припасов и смены одежды. У Луффи только черный браслет на левом запястье с белым браслетом поверх него. На Санджи розовая рубашка в горошек, черные брюки до колен и тапочки. У Усопа мутно-зеленая рубашка и белый платок. Пока они говорили о том, как добраться туда, куда отправился их Мэри, пришел Канис и предложил отвезти их в порт, который приведет их прямо к нему. По дороге они заметили, что все обходят их стороной, когда они идут к докам. Они остановились у небольшой лодки из трех человек в форме ворона. Луффи посмотрел на Канис, прежде чем заговорить. «Ты дрожишь с тех пор, как мы уехали. Ты в порядке?» Ее глаза расширились от шока, прежде чем он продолжил. «Вы могли бы сказать нам, мы могли бы приехать сюда сами». Санджи посмотрел на людей, уходящих от них, прежде чем Канис упала на колени. Она плакала, извиняясь, потому что ей пришлось отвезти их в Аппер-Ярд, чтобы умереть из-за закона, прежде чем Луффи схватил ее. «Что, тогда зачем нам рассказывать? Теперь у тебя еще больше неприятностей!» Он закричал, прежде чем засиял яркий свет и столб молнии ударил туда, где они сидели. Очистившаяся пыль показала, что с СХЦ все в порядке, поскольку Ганфол уехал на пьере, а Канис лежал на его спине. «Она будет в порядке со мной, я буду присматривать за ней. Теперь, когда ты увидел силу Энеля, что ты будешь делать?» Прежде чем говорить, Луффи поправил шляпу. То же самое с самого начала. Спасите наших Накам, друзья. Ганфолл улетел, когда три оселов Црофи улетело через ворота с цифрой 2. Луффи управлял кораблем, когда они говорили о том, что им пришлось пройти через испытание, чтобы спасти других, которые были взяты в алтарь. Они спустились с холма, прежде чем Усоп указал вперед. «Ребята, откуда взялся этот огромный лес?» — спросил он, указывая на довольно большой лес перед ними. «Это верхний двор?» — недоверчиво спросил Санджи. Они прошли через вход с несколькими статуями и черепами крупного рогатого скота рядом с ними, поскольку темнело из-за деревьев, скрывающих солнечный свет. Они миновали несколько потерпевших крушение кораблей и увидели, как над ними пролетали большие птицы, и Усоп нервничал. Внезапно по ним ударил большой топор, едва не попав в цель, прежде чем упали и другие. Усоп, Луффи и Санджи использовали весла, чтобы ворона плыла быстрее, уклоняясь от лопастей. Весло как сумасшествие. Луффи закричал, прежде чем остановиться и прыгнул назад. Гому-гому-но, базука, жевательная резинка базука. Луффи попадает в воду, заставляя их летать в воздухе, уклоняясь от последнего клинка. Только для того, чтобы копья стреляли в них одним попаданием в колоду. Спирс. Луффи схватил двоих, повернул свое тело перед вращением, поразив все копья, прежде чем они прошли мимо них. В них пролетел летающий диск с лезвиями, заставляя их кричать. Пхегаинкмеры. Наруто надел черную рубашку без рукавов, когда он вышел из кухни и заметил, что Нами теперь носит желтую футболку. Он посмотрел и увидел, что они стояли на гигантском алтаре в лесу, окруженном водой. Наруто посмотрел и увидел тени, плывущие вокруг них, прежде чем увидел за росачками на шее. «Ты хочешь сказать, что мы все умрем?» Наруто посмотрел, как Чоппер упал с перила и спустился по ступенькам к морю. Робин создал две руки, чтобы поймать его внизу, когда из него выскочила темно-синяя акула, только чтобы получить удар от Зара, который тоже упал в воду. Прошло несколько мгновений, и они увидели, как Зара выпрыгнула из воды, обперкотив рыбу. «Какой мечник использует кулаки вместо мечей?» — подумал Наруто с каплей пота. Нами бросила Зара синюю рубашку без рукавов, чтобы сменить его на мокрую, пока они говорили о том, чтобы найти выход. Зара посмотрел и увидел большую вмятину на корпусе. «Черт, не могу уйти с таким корпусом», — сказал Зара, поправляя рубашку. «Привет, Чоппер, найди способ починить корабль». Чоппер потрясенно посмотрел на Зара. «Я помогу», — Наруто сказал, создавая клона, который начал идти к складу внизу. Наруто наблюдал, как Зара искал путь в лес для разведки, прежде чем взял рюкзак и подошел к вороньему гнезду. Зара пошел на парусе, за ним последовал Робин, на котором тоже был рюкзак и белая ковбойская шляпа. Нами упала, прежде чем последовать за ним, когда Зара использовал виноградную лозу, чтобы прыгнуть в лес, а затем последовали за девушками. «Нами, брось трехзубой куной, если я тебе понадоблюсь!» Наруто закричал, когда еще несколько клонов работали над Мэри, прежде чем остальные ушли. «Я хотел бы пойти!» Наруто посмотрел на Чоппера, прежде чем заговорить. «Мэри нужно защищать! Эти жрецы Энеля могут напасть на нее, если мы не здесь!» Санджи, Усоп и Луффи. Трия подплыла к большой каменной стене с четырьмя туннелями, над каждым из которых было написано Кандзи. Испытание железом, испытание болота, испытание струной и испытание сфер. Усоп прочел каждую из них. Это, должно быть, те испытания, о которых нам рассказали. Думаю, мы можем выбрать, какое из них принять, сказал Санджи, когда Усоп сглотнул. Но какой? Пойдем со сферами, сказал Луффи, указывая на крайнего справа. Но почему сферы? Спросил Усоп, оглядываясь на Луффи. «Сферы похожи на шары, правда?» «Звучит весело», — Усоп невозмутимо ответил на это, прежде чем заговорить. «Это ты рассуждаешь? Это испытание, они не должны быть забавными. Хотя я с тобой не возражаю, сфера звучит менее опасно». Усоп повернулся к нему после дебюта с другими и прошел через темный туннель. «О, может быть, это как одна из тех игр, где, если выбрать правильную дверь, получишь приз», — сказал Луффи с усмешкой, заставив Усоппа оглянуться через плечо. «Почему ты поднял это сейчас?» Усопп закричал, когда Луффи ухмыльнулся. «И если вы выберете не ту, вы упадете с острова». Усопп заметил это перед тем, как закричать. «Почему ты так сказал?» Санджи вздохнул, держа во рту сигарету. «Вы оба бакас, идиоты», — сказал он, когда они подошли к другому концу. «Ничего подобного не собирается». Он замолчал, когда свет показал водопад, ведущий к нижней группе облаков, плывущих по воздуху. «А-а-а!» Они кричали, падая в облака, и обратно на реку. Усопп задыхался, когда Санджи начал бить Луффи по голове, когда тот смеялся. Они продолжили спуск по реке, пока Санджи вел ворона, выкуривая новую сигарету. «Где мы сейчас находимся?» — спросил Санджи, пока Луффи держался за свою соломенную шляпу. «Лес, но с шарами», — он сказал, когда они посмотрели и увидели большие белые шары, плавающие вокруг них в лесу, а также несколько тропинок, ведущих к деревьям. Они начали плыть по деревьям, пропуская Сатори, сидящего на шаре над ними. Луффи и Усопп начали отбивать мяч взад и вперед, прежде чем из него выскочила большая зеленая змея и бросилась на Усоппа. Усопп пригнулся и закричал, прежде чем Луффи оттолкнул его от них. Санджи ударил другого, но его ступня вошла на несколько дюймов внутрь и осторожно оттолкнула мяч. Бум! Мяч взорвался, оставив троицу опаленной. За то, что громко кричал. «Что это за вещи?» — спросил Усопп, прежде чем услышал смех. «Хо-хо-хо, глупые дети, это облака-сюрпризы». Трия подняло глаза и увидела Сатори, сидящего на шаре, когда он приближался к ним. «Никогда не знаешь, что из них выходит. Я так рад, что вы выбрали мой вызов. Испытание сфер». Они покрылись потом, когда посмотрели на Сатори, который начал танцевать поверх меча. «Тебе придется победить меня, если ты собираешься пойти дальше, а я действительно не думаю, что это произойдет». Он спрыгнул к ним, когда Луффи обернул руку. «О, ты собираешься растянуться?» Луффи совершил ошибку перед тем, как нанести удар. «Гому-гому-но, пистору!» Пистолет из жевательной резинки. Сатори наклонился влево, чтобы увернуться, прежде чем появиться перед Луффи, положив руку перед лицом Луффи. «Инпакута!» Воздействие. Луффи внезапно был отправлен в полет от силы, прежде чем ударился о дерево и сломал его, оставив отпечаток своего тела. Санджи и Усопп в шоке смотрели, как Санджи бросился на Сатори. «Ты собираешься пнуть?» Санджи ударил ногой, когда Сатори уклонился. «Только самым хорошо обученным дается способность. Мантры. Веревка разума». Сатори атаковал Санджи раскрытой ладонью, и тот полетел к Луффи, который упал на землю. Сатори атаковал Усоппа сзади, отправив его в полет, прежде чем рассмеяться. Шок разрушает тело изнутри. Луффи медленно сел, оправляясь от атаки. «Санджи, Усопп!» Он застонал, поднимая шляпу, когда остальные тоже сели. «Хо-ху! Меня зовут Сатори, один из четырех жрецов могущественного Неля, который наблюдает за верхним двором и видит приговор преступникам, подобным тебе». Сатори представился, подпрыгивая на вороне. Он включил грибной вес и велел ему плыть по лесу. «Доберитесь до своей лодки, прежде чем она дойдет до выхода, и вы пройдете через мое испытание». Сатори прыгнул на другой мяч и танцевал на нем, пока Трия смотрела на свою лодку. «Испытание сфер. Выживаемость всего 10% удачи». Сатори засмеялся, прежде чем остальные бросились к вороне. Луффи остался, чтобы отвлечь Сатори ухмылкой. Луффи вытянул левую руку и схватил конечность, прежде чем бросить правую в Сатори. То же движение, что и раньше. Сатори уклонился от атаки, прежде чем схватить протянутую руку Луффи, и развернулся, вращая Луффи с ним. Сатори заставил Луффи сначала ударить головой о дерево, прежде чем отпустить его. Луффи перевернулся и обвил ногами конечность, прежде чем протянуть руку мимо Сатори. Гому-гому-но, мучи, кнут жевательной резинки. Сатори перепрыгнул через ногу Луффи, когда тот проходил мимо, прежде чем Луффи атаковал еще одним ударом. Сатори схватил его за ногу, прежде чем Луффи бросился вперед, и получил удар ладонью Сатори. Луффи был отправлен в полет в дерево, а Сатори прыгнул и несколько раз атаковал его в лицо. Голова Луффи была отправлена внутрь сундука, и он изо всех сил пытался вытащить голову, пока Сатори смотрел на него с удовольствием. Сатори побежал к Усоппу и Санджи, прежде чем пнуть мяч в Санджи, когда тот забирался на дерево, чтобы прыгнуть на ворона. «Санджи, берегись!» Усопп закричал, когда мяч отскочил от еще двух и направился к Усоппу, который был на грани гибели. «Усопп!» Усопп подкинулся назад, отпуская конечность. Он плакал, когда мяч остановился над ним и ударился ему в нос, только для того, чтобы наверху выскочил цветок ромашки. «Это была неудача», — сказал Сатори, глядя на мяч, прежде чем Луффи побежал к нему по деревьям. «Гому-гому-но, Гатарингу!» Гам-гам, Гатлинг. Луффи атаковал шквалом ударов только для Сатори, чтобы легко увернуться, когда Луффи вместо этого ударил несколько мечей. Луффи, используй свою голову. Ты только усугубляешь ситуацию. Санджи кричал, когда шары подпрыгивали. Укрыться. Санджи кричал, когда Сатори смотрел, как делает стойку на руках. Когда Трия уклонялась от атак, из шаров вылетело несколько видов оружия и животных. Усоп надел красный пояс и забрался на конечность. «Есть идея?» – спросил Санджи со своих конечностей. Усоп выстрелил крюком в другую конечность и бросился на ворона. Усоп пуа-а-а-а. Усоп пуа-а-а-а-а. Он пролетел мимо ворона, пытаясь расстегнуть пояс. «Бака! Идиот, почему ты не отцепил?» – крикнул Санджи, пока Усоп продолжал сопротивляться. Несколько минут спустя Санджи победил Луффи и Усоппа, чтобы вернуть их в нужное русло, прежде чем принять решение сначала убить Сатори, прежде чем получить ворона. Сатори упал позади Санджи и ударил его, когда он развернулся, отправив его на дерево рядом с ними. Санджи, Зара, Нами и Робин. Зара вытащил Нами с берега, когда на нее прыгнула маленькая акула. Робин посмотрел вниз, прежде чем заговорить. Я только что кое-что заметил. Это грязь. Как она сюда попала? Все остальные острова – облака. Зара постучал по земле ботинком. Ага, не пушистая. Нами схватила горсть земли, прежде чем уронить ее. Да, я заметил это, когда приехал сюда раньше. Небесные острова состоят из облаков. Такое ощущение, что прошел год с тех пор, как я видел грязь. Так чем же этот остров отличается от других? Спросила она, когда Робин посмотрел вниз. Я не знаю, но это может быть причиной того, что это место так священно. Она ответила, прежде чем встать с колен. Позже они продолжили идти по лесу, говоря о попытке перейти на другую сторону. «Нет, на меня больше не нападут», — закричала Нами, прежде чем услышала, как птицы улетают. Внезапно аллигатор упал с реки над ними и бросился на Нами. Зара ударил его кулаком, а Робин держал рот на замке. «Пхегаинкмеры!» Наруто перестал работать с мачтой, оглянувшись через плечо, и увидел, как Шура летит с Фузой, прежде чем повернуться к нему лицом. «Кто ты, черт возьми?» – спросил Наруто, подходя к перилам, когда Шура ухмыльнулся. «Человек, который имеет удовольствие убить вас». Наруто только приподнял бровь, прежде чем заговорить. «Я бы хотел увидеть, как ты попробуешь. А теперь почему бы тебе не поступить по-умному и просто не уйти?» – сказал Наруто, прежде чем занять стойку. Глава 8. Верхний двор. Наруто и Чоппер. Твиит. Наруто вышел из своей позиции, застонав, откинул голову назад, прежде чем повернуться, чтобы увидеть, как Чоппер дал свисток, который дал им Ганфолл. «Правда? Хорошо, я просто посижу здесь», — он сказал идти к мачте и оперся на нее, и быстро схватил копье, когда Шура колет его в него, а затем отпустили, когда появилась искра, и огонь вырвался на пару дюймов. Наруто нанес удар только для Шуры, чтобы увернуться, наклонившись влево и заставив Фузу дыханием стрелять в него. Наруто вздрогнул, показывая бревно, которое ударило по Шуре, который откинулся назад, позволив ему упасть в облака. Поскольку Наруто удерживал Шуру от нападения на корабль, Шура объяснил, что у каждого жреца есть область, в которой есть пути, ведущие к этому месту, и когда люди подходят к алтарю, жрец, которого не выбрали, должен оставить их в покое, пока они пройдите тропу, чтобы добраться до алтаря. Но алтарь не находится ни в одном месте, это свободная зона. Это означает, что любой из нас может атаковать его без последствий. Но при соблюдении этикета мы не убиваем тех, кто находится здесь, если их друзья пройдут испытание. Но три из них, твои друзья, покинули алтарь, используя виноградную лозу. Теми, ублюдок, крикнул Наруто, когда они посмотрели туда, куда ушли Зара и остальные. У нас мог быть бесплатный пропуск. Он закончил, когда Шура повернулся и парировал удар Ганфолла. Ганфолл прыгнул на Пьера, а Шура запрыгнул на Фузу и стал летать, нападая друг на друга. Нами, Робин и Зара. Трио перешло через корень, чтобы перебраться через реку, прежде чем на них прыгнула акула. «А-а-а-а!» Нами закричала и ускользнула, когда Зара разрезал акулу Вада. «Ты в порядке, Нами?» – спросил Зара, пока Нами висела вверх ногами, а Робин создавал руки, чтобы держать ее. «Да, хорошо». Она снова встала на четвереньках. «Спасибо. Простите за то, что был обузой», — она сказала Робину, который огляделся. «Без проблем». Они перешли на другую сторону, и Робин увидел нечто похожее на колодец. Они продолжили спуск и увидели ступеньки, сломанные заросшими деревьями. Когда они добрались до колодца, Робин использовал пробирку, чтобы принести образец со дна лунки. Зара посмотрел в бинокль и увидел потрясенную Нами. Они пошли в том направлении, куда смотрела Нами, и подошли к половине дома, похожего на дом крикета. Луффи, Санджи и Усоп против С. Сатори. Сатори смеялся, танцуя на мече, пока остальные пытались встать. Он создал дракона из шариков, а перед ним была маска дракона. «Это лучшее, что ты можешь сделать», задыхаясь, спросил Луффи. «Каждый шар заправлен взрывчаткой, просто попытайтесь сбежать». Он направил дракона на них, когда Луффи повернул руку. «Гому-гому, но, пистору, пистолет гум-гум». Усоп подтолкнул его, когда дракон пролетел рядом с тем местом, где стоял Луффи Бака. «Идиот, этот урод только что сказал нам, если мы дотронемся до него, он взорвется». Дракон подлетел к ним, заставив бежать, прыгать, сказал Усоп, работая с Рутом. Они прыгнули и схватили другой мяч, который взорвался. Позже Сатори насмехался над ними, поскольку они были атакованы несколькими взорвавшимися шарами, прежде чем дракон атаковал Луффи, который убежал. Луффи оглянулся и увидел веревку, привязанную к дракону. Прежде чем схватить ее, порвал ее и схватил за оба конца, прежде чем Сатори потянул их к себе. А нет, бум. Сатори едва уклонился от основного взрыва, как Луффи схватил его, обвил руками и топором Санджи ударил его по голове. Наруто и Чоппер. Наруто вскочил, когда Ганфол и Шура ударили друг друга копьями и приземлились на землю перед алтарем. Наруто подскочил к веселому и положил Ганфола на землю, когда Шура ушел, сказав, что он на что-то опаздывает. Чоппер. Его ударили в грудь. Наруто встал, прежде чем на них опустилась тень. Он поднял глаза и увидел, что мимо них пролетает стая очень больших южных птиц. Ебёна мать. Позже Нами и остальные вернулись. «Эй, ты в порядке?» Она закричала, прежде чем услышать Наруто. «Эй, Зара!» Он закричал, прежде чем они увидели, что Наруто поднял руку и сбил Зара. «Если бы ты не ушел, мы могли бы уйти, как только другие дойдут сюда». Они вернулись на Мэри и стали ждать остальных. Позже бригада разбила лагерь на суше и приготовила рыбу, которая была убита рядом с Мэри, и рассказала то, что каждая группа видела, и о людях, которые напали на них. Нами объяснила, что Апперьярд был золотым островом, находящимся отдельно от Джаи, который был поднят в облака потоком Нокап. Несколько часов спустя Санджи готовил у огня, пока остальные ели суп. Наруто поднял глаза и увидел Нами в очках с волосами, собранными в два хвостика внизу. Они продолжили рассказ о сказке Наланды и о том, как Золотой Город подошел к Скайпи, пока они ели, и как здесь, наверху, листва росла и процветала. Далее Чоппер объяснил, что стая южных птиц называла Ганфолоками, богом, онками. «Значит, если мы выбьем этого парня до чертиков, наша работа сделана», — спросил Луффи, когда Наруто вздохнул. «Нетками должно быть, просто то, что они называют своим лидером здесь, король, не единственный ярлык, который люди будут использовать для своего лидера. Мы назвали нашего лидера Хокаге, огненная тень. Ганфол, должно быть, был предыдущим лидером, или был избит за эту позицию». Они продолжили говорить о Наланде, говоря о колоколе, а также о стае южных птиц, а город расположен в правом глазе черепа. Нами кивнула, прежде чем вытащить карту Скайпи, а также карту для Джаи. Соединив их вместе, они составили один большой остров в форме черепа. «И это должно быть прямо здесь», — сказала Нами, указывая на правый глаз, где был нарисован большой храм. «Мы не можем оставить корабль без охраны. Завтра утром мы разделимся на две команды». Настала ночь, и Наруто сел на корень, прежде чем услышал, как Робин сказал, что они должны погасить пламя, чтобы враги не увидели их. Наруто заметил, что Луффи и Усоп лукаво хихикают. Ошибка новичка. Наруто приподнял бровь, прежде чем увидеть, как они оба упали на колени, говоря, что вам нужен костер для кемпинга. Следующее утро. Наруто проснулся, когда солнце начало подниматься из его палатки после вечеринки со стаей волков. Он почувствовал, как что-то мягкое давит на обе его руки, прежде чем посмотреть, что Нами и Робин спят под его одеялом, прежде чем они проснулись. Он попытался пошевелить руками, но обе онемели до того, как девочки проснулись и сели, чтобы вытянуться. Наруто увидел, что на них были одеты только краски, когда они потянулись, прежде чем прикрыть грудь руками. Нами посмотрела на него и ухмыльнулась. «Доброе утро, Наруто-кун». Наруто сел, чувствуя, как чувство вернулось в его руки. «Что вы двое здесь делаете?» «Ну, мы кое-что услышали и подумали, что такой сильный человек, как ты, защитит нас», сказал Робин, вставая, и начал одеваться, не торопясь, пока она это сделала. Как только они были одеты, обе девушки вышли, покачивая бедрами. Священники, обратная сторона острова. Все трое стояли во дворе перед беседкой с большим креслом с небольшой группой людей. Слева они увидели тучного мужчину с тройным подбородком. У него круглое тело с волнистыми черными волосами и загорелой кожей. У него мешки под глазами и толстые губы. На нем белая тога с черными вертикальными полосами, по три с каждой стороны. Поверх тоги у него оранжевый пояс, связанный завязками, с красной подкладкой и темно-оранжевыми вертикальными полосами. У него золотые браслеты на обоих запястьях и крылья на спине. Внезапно на них напала молния, когда мужчина кувыркался на стуле. Это высокий мускулистый мужчина со светлыми волосами, покрытыми простой белой банданой. У него длинные мочки ушей, прижатые к груди ромбовидными золотыми серьгами, тянущимися до самой груди. Он одет очень роскошно. Свободные оранжевые штаны с черным узором на них, а вокруг его талии висит голубой развивающийся пояс, прикрывающий голубую вуаль. У него золотые браслеты на руках и ногах и два маленьких золотых кольца на больших пальцах ног, когда он босиком. Он держит золотой посох, который кладет на стул, лениво кладя на него. На его носу много линий, проходящих по горизонтали. У него также есть четыре больших барабана тамоэ, прикрепленных к его спине через большое кольцо. «Вы, мальчики, становитесь мягкими. Вы не практикуете, вы все на пути к мрачным неудачам, как Сатори», сказал он, подперев голову рукой. Две женщины принесли поднос с едой, когда говорили о команде и о турнире, который Йенел начнет сегодня. Исхацетхега Инкмиры. Команда посмотрела на Мэри с небольшими повреждениями от попадания к алтарю, которые были исправлены, и летное снаряжение было отключено, прежде чем Усоп подумал о прошлой ночи и подумал, что увидел призрака, работающего над Мэри. Чоппер и Усоп подошли к вороне, прежде чем привязать к нему веревку, чтобы Чоппер действовал как приманка, чтобы заставить акулу подпрыгнуть. Как один из них, Санджи прицепил к нему большой крюк и использовал акулу, чтобы стянуть Мэри с алтаря. Позже они разделились на две команды, чтобы побороться за золото. Один останется с веселым и направит его к городу как можно ближе, а другой пойдет пешком за золотом. Несколько часов спустя Нами, Усоп и Санджи остались на Мэри, в то время как Чоппер, Зара, Луффи и Робин пешком отправились в город. Наруто и другие прошли несколько миль с Робином, удерживая Луффи и Зара от неверного направления. «Эй, этот корень движется?» – спросил Зара, увидев, как зеленый и темно-зеленый полосатый корень двинулись вперед, прежде чем перед ними двинулась большая змея. «Ой, да ладно, правда?» – спросил Наруто, когда змея бросилась на них и заставила увернуться. После нескольких минут уклонения от атак каждая из групп была отделена друг от друга. Веселый, Санджи, Нами, Усоп и Ганфолу. Веселый плыл по лесу, используя ворона как источник силы, пока Санджи перемещал бочки. Усоп и Ганфолу сели и встали на нос, пока Ганфолу закрыл глаза. Он объяснил, что 6 лет назад он был предыдущим Ками, и этот верхний двор возник на поток подделки более 400 лет назад, а до этого они получали только побрякушки от Кнотскупстрем. Когда пришел верхний двор, они напали на людей, которые подошли, прежде чем изгнать их из дома и забрать землю себе. Ганфолл объяснил, что стал рыцарем, чтобы помочь тем, кто хочет попасть на другой небесный остров и избежать правления Энеля, и что Энели и его последователи победили его за позицию, когда они появились с другого небесного острова 6 лет назад. Он принял лекарство, которое дала ему Нами, прежде чем продолжить свои объяснения. Большинство людей были вынуждены работать над секретным проектом, я не знаю, что это такое. После некоторого плавания, Ганфолл показал им циферблат, используемый для атаки, прежде чем надеть красную бочку на бочку, и приказал Санджи ударить ее большим молотком, только для того, чтобы ничего не случилось. А теперь переверни его и надави на кончик. Санджи сделал это перед тем, как нажать на кончик. Бум! Ствол взорвался, отбросив Санджи назад и ударившись о перила. Это ударный циферблат. Ганфолл сказал, прежде чем объяснять, что циферблат поглощает удар от атаки и сохраняет его для дальнейшего использования. Наверное, Так работает атака Сатори, Усоп сказал, понимая, что атака была такой же, как и раньше. Далее он объяснил, что одна из атак под названием Reads Dialess может высвобождать накопленную энергию в 10 раз сильнее, чем исходные атаки, только чтобы иметь шанс нанести вред пользователю. Зара шел через лес, опираясь рукой на меч. Он огляделся, думая о действиях, которые могли бы сразиться с бойцами на острове и против мантры. Внезапно на Зара налетел большой конюк, прежде чем он повернулся и разрезал его. Прежде чем Зара продолжил, в воздухе поднялась ударная волна. Требуется доработка, но после нескольких тестов я ее сниму, громко сказал Зара на ходу. На него напали партизаны, прежде чем он с легкостью позаботился о них. Внезапно один из них выскочил после нападения на одного из последователей Энеля. Это мускулистый мужчина, верхняя половина лица которого всегда скрыта шляпой. Он носит головной убор. На нем юбка из травы, с украшенным длинным светло-красным поясом на талии и голубой вуалью, выходящая из-под юбки и доходящей до его ног. На нем темно-зеленая куртка с меховой подкладкой и темные перчатки на руках. Зара вздохнул, когда мужчина взял два пистоля и атаковал. Каждый раз, когда человек стрелял, Зара на секунду ослеплялся, прежде чем убегать назад, когда мужчина взлетал в воздух. Он выстрелил снова и ослепил Зара, прежде чем появился позади него, и использовал диск на своих коньках, чтобы атаковать Зара ногой. Зара вытащил Вада, когда его выгнали. «Вы хорошо сражались», — сказал мужчина, когда Зара встал. «Мне почти жаль, что я недооценил тебя». Зара бросил рюкзак на землю и ухмыльнулся. «Спасибо, приятель, но я должен извиниться перед тобой. Я принял тебя за неудачника». Мужчина на коньках бросился за Зара. Он никогда не двигал ногами, подумал Зара, вытаскивая китицу. Зара увернулся от еще одной пули, прежде чем положить Вада в рот, вытащил Юбашири и атаковал. Мужчина отпрыгнул с дороги и поднялся в деревья. Мужчина бросил млечный циферблат в тот момент, когда Зара взбежал на ствол дерева и прыгнул на него. «Вот дерьмо!» Зара выругался, когда мужчина направился к нему по новому пути. Зара откинулся назад, когда мужчина выстрелил в него в упор, и пришлось большой пиявке выпрыгнуть из реки. «Черт!» Зара выругался, когда упал на него, только чтобы разрезать его пополам и упасть в реку, прежде чем приземлиться на мертвую пиявку. Зара уклонился от других выстрелов, прежде чем побежать, чтобы спрятаться за деревом, и тяжело дышал, когда у него перехватило дыхание. Он стиснул зубы, когда кровь потекла из ссадины на его правой ноге. Он ухмыльнулся, прежде чем надеть очки и отошел от дерева. «Твой ослепляющий трюк сейчас не сработает». Мужчина просто смотрел. «Мне они кажутся обычными очками». Зара застыл, узнав, что мужчина снова напал. Зара упал на землю и приземлился на корточки, из раны брызнула кровь, заставив сдержать крик боли. Зара продолжает уклоняться от выстрелов мужчины, прежде чем взглянуть на них, когда они остановились. «Думаешь, ты сможешь сбежать?» — спросил мужчина, когда дым рассеялся. «Зрение, звук, запах, вкус, прикосновение и мысль», — сказал Зара, удерживая Вада, глядя на мужчину. «Эти шесть корней заземляют нас всех по добру, злу или нейтральности». Мужчина приподнял бровь. «О чем ты говоришь?» — спросил он, продолжая Зара. «И они могут быть чистыми и нечистыми, это 36 земных желаний». Зара держит Вада горизонтально над плечом своей руки, удерживая его локоть другим. «Слушай, я направил дуло пушки прямо на тебя, и все, что у тебя есть, это пара пистолетов. Мое оружие лучше. Ты очень хорошо поработал, но ты все равно умрешь». Мужчина фыркнул и повернул ручку вниз, образуя облако. «У тебя нет пушки, я вижу только три меча», — он сказал, скользя вниз. «Вы когда-нибудь видели атаку летающим клинком?» — спросил Зара, прежде чем напрягаться. «Иттарю». Как только человек приблизился к Зара, он качнул Вада. «Сандзюра Купандахо, стиль одного меча, 36 калибр Феникс». Волна сжатого воздуха обрушилась на человека, который отправил его в полет с раной на груди. Робин взглянул на человека, стоящего на старом здании в белых халатах, коричневых перчатках и коньках, и выглядел как козел с маленькими рогами на голове. «Пожалуйста, двигайтесь, вы мешаете зданию», — закричала она. Мужчина просто посмотрел на нее, прежде чем руки поднялись на него и повернулись, трескаться. И он упал, когда она посмотрела на другие здания в этом районе. Пхегаинкмиры. Обгоревший Санджи упал на палубу, когда остальные увидели Энеля, присевшего на перила. «Санджи!» — Усоп крикнул нам, Нами держала трехзубой куной с надписью на ручке у фигурной головы. «Какой глупо сердитый человек», — сказала Ниль со смешком. «Если бы я пришел с болью и разрушениями, это было бы первое, что я вам предлагаю. Тогда почему ты здесь, Эниль?» — сердито спросил Ганфолу. «Я ожидал более теплого приветствия. Прошло 6 лет, Ганфолу, Эниль закончил, когда Нами бросила куной на палубу». Глава 9. Пхегаинкмеры. Эниль моргнул, увидев светловолосого мужчину, стоящего над ножом с тремя лезвиями. Наруто поднял его и положил в карман, прежде чем взглянуть на Эниля. «А ты кто, черт возьми?» — спросил Наруто, засунув руки в карманы. «Яками». Наруто приподнял бровь перед тем, как исчезнуть. «Ты ударишь меня из БУФ». Наруто сделал именно это и ударил его по палубе. Эниль посмотрел и увидел Наруто в его Синнин-Эмдо, режим мудреца. «Так ты, предположительно, Ками», — сказал Наруто перед тем, как прыгнуть на Эниля. Эниль откатился в сторону, но его живот скривился, как будто он был ранен. Наруто усмехнулся, прежде чем занять стойку. «Ребята, ведите Санджи внутрь», — сказал Наруто, когда Трия сделала это, пока Ганфол ушел с ними. Наруто бросился к Энилю, который уклонялся от каждого удара с помощью мантры, но его тело исказилось, как будто его ударили и отправили к перилам или мачте. «Как он это делает? Я уклоняюсь от каждого удара. К тому же с моими способностями он вообще не должен меня бить», — Эниль подумал, прежде чем исчезнуть. Наруто опустил руки, прежде чем услышал, как два человека приземляются на перила позади него. «Я удивлен, что ты смог это сделать», — Наруто услышал одно из слов, прежде чем повернуться к ним лицом. «Даже самый слабый человек может победить сильнейшего одним удачным ударом», — Наруто ответил, глядя на двух мужчин, похожих на Сатори. «Их тела имеют форму гигантских шаров, и они одеты в белые комбинезоны с белым поясом. У них оранжевые туфли и перчатки с желтыми очками. У них есть пурпурные ленты на спине и козьи уши, нос и рога на голове. Одно избиение позже». Наруто сбросил двух мужчин с Мэри и заставил их упасть в реку, прежде чем отряхнуть руки. «Что ж, дело сделано», — он сказал, входя внутрь, засунув руки в карманы пальто. «Робин». Робин держала книгу открытой, когда она смотрела на столб с письменами и изображениями. Шандра, так называлось это место в 402 г, на восток, город был на пике своего развития 1100 лет назад, но затем он рухнул, около 800 лет назад, она сказала, прикоснувшись к нему, когда птицы улетели. «Эти временные рамки почти полностью совпадают с временными рамками недостающих 100 лет истории. Возможно, этот остров хранит ключ, ключ к раскрытию истории, которая была завуалирована ниже. Это полная карта Шандры. Возможно, я смогу узнать больше о пустом веке». Она закончила, прежде чем услышала, как хлопнула веточка. Она посмотрела и увидела яму, стоящего позади нее, прежде чем заговорить. «Кто здесь?» — спросила она, прежде чем яма заговорил. «Ну разве ты не красивая юная леди?» Робин просто смотрел на него мгновение, прежде чем заговорить. «Вы еще один из приспешников Эниля?» — спросила она, заставив яму приподнять бровь. «Хинчмин, тебе лучше следить за своим ртом. Я Яма, божественный командир самого Эниля». Она просто посмотрела на него пустым взглядом. «А что именно ты от меня хочешь?» — спросила она, когда Яма сделал пару шагов вперед. «Чоппер». Чоппер в шоке посмотрел на Гэдацу, когда они стояли в местности, похожей на болото. Чоппер не двинулся с места и увидел, что Гэдацу огляделся, закатив глаза. «Куда ты ушел?» — спросил он, когда Чоппер поднял голову, теперь уже в шоке. Его глаза закатываются в его голову. «Это действительно жутко». Чоппер закончил, прежде чем один из людей Эниля закричал. «Гэдацу, ты не можешь видеть врага с такими закатанными глазами». Гэдацу ахнул, прежде чем опустил глаза. «Враг, а, я понял. Вы, должно быть, один из священников Эниля», — сказал Чоппер, когда Гэдацу посмотрел на него. Гэдацу поднимал руки, чтобы скрестить их, но каждый раз сдвигал их вниз. «Действительно, я, разрешите представиться, я Гэдацу, я командую испытанием болота», — подумал Гэдацу, пока Чоппер просто смотрел на него. «Гэдацу, он не слышит тебя, пока ты не заговоришь», — мужчина снова закричал, и у Чоппера отвисла челюсть. «Обычно вы этого не забываете», — крикнул Чоппер, когда Гэдацу принял позу и повернул шею. «Я бы посоветовал вам посмотреть, куда вы ступите. Вся эта территория — моя территория».